Блок на уровне диафрагмы. Мы уже говорили с тобой, что наше мудрое тело зеркально, и именно диафрагма словно делит ее пополам. Сердце соединено с маткой. Йони соединяется с горлом. Скулы соединяются с бедрами. И освобождая мышечное напряжение из любой части тела, мы параллельно работаем и со второй частью, с которой она зеркально связана. Диафрагмальный сегмент мышечного панциря отвечает за наше дыхание, за то, насколько соединены низы и верхи, те самые части, которые связаны друг с другом. И очень часто наша диафрагма, вместо того, чтобы соединять верх и низ, символически соединяя небо и землю, делая женщину мощным проводником энергии самой жизни, питая корни от Матери Земли и наполняясь любовью и светом от Бога, вместо этого сжатая мышечным панцирем диафрагма становится бетонной плитой, блокируя любую попытку, любой шанс на соединение верха и низа. Как это проявляется в теле? Болезнями легких и дыхательных путей, невозможностью дышать полной грудью и запретом на смелую, свободную жизнь, ощущением сдавленности в районе диафрагмы, разделением тела наверх и низ. А значит, жизнь бурлит только где-то в одной его части, либо наверху, и тогда у тебя много морали, духовности, света, но мало энергии, мало огня и проявленной жизни, костра под нижним котлом, оргазмов и наслаждения. Либо наоборот, ты проявлена в самом огне жизни, но сердце ищет чего-то и не находит, и ты живешь жизнь фоном, ощущая тоску по чему-то важному, по части себя. Словно тихий зов и тоску по дому. Потому что женщина — целостная система, женщина-проводник, женщина соединяет в себе небо и землю, духовность и дикость, мать и отца. Как разблокировать этот сегмент? Практиками, пробуждающими и соединяющими все тело, дыханием, звучанием, танцем, главное — обретением баланса духовного и материального, мужского и женского, небесного и земного. Следить, чтобы в моей жизни была достаточно проявлена молитва, мораль, духовные ценности, доверие, отношения и любовь, но также я не обесценивала важность секса и наслаждения, дикости и телесной радости, роскоши и изобилия. Практика «Свободное дыхание». В этой практике тебе важно почувствовать свою диафрагму и те части тела, которые она соединяет с собой. Ведь когда тело женщины расслаблено, когда она является чистым проводником, то энергия, воздух и звук текут по ней свободно, не застревая нигде. Тело женщины зеркально. Символически губы лицевые связаны с половыми, скулы связаны с бедрами, горло связано с йони, сердце связано с маткой, и диафрагма делит наше прекрасное женское тело напополам, как игральную карту. Только часто диафрагма становится бетонной плитой, и энергия не проходит. Да что там энергия? Не проходит даже воздух и даже звук. И поэтому сейчас тебе важно сесть ровно на бедра, почувствовав, как ты укореняешься в своих бедрах. Ты можешь сесть в позу лотоса, по-турецки или согнув под собой колени. Главное, чтобы тебе было удобно и чтобы твои бедра дарили тебе ощущение и силу горы, которую невозможно сдвинуть. Это будет опора земли, на которой ты вырастешь до небес. Почувствуй свои бедра, вытяни позвоночник. Словно жемчужная нить, каждый позвонок тянется выше и выше. Почувствуй, как макушка твоя стремится в небо. И вот тебе очень легко сидеть ровно не перекрывая поток нигде, соединяя собой небо и землю, готовый стать проводником. Положи ладони на низ живота и начинай дышать. На вдохе живот надувается, словно шар, а на выдохе опустошается. И ладони движутся за этим дыханием, демонстрируя этот ритм. Почувствуй всю полую трубу, которая символически проходит от губ и до губ. Попробуй пройтись по ней воздухом, дыханием, отмечая, где ты будешь чувствовать блок, где будет напряжение или барьер для дыхания, для стона, для звука. Наблюдай, обращая внимание и посылая тепло в ту часть тела, где чувствуешь напряжение, холод, плотность. Старайся расслабить эту часть тела своим вниманием. И затем добавляй в свою практику звук. Твой звук обладает высокой силой, поэтому смело начинай звучать «у-у-у», наполняя полую трубу своего тела вибрацией звука. Практику рекомендуется делать до тех пор, пока не почувствуешь легкость, свободу и гудящую наполненность тела. Конечно же, это может не получиться с первого раза, но уже первый раз может стать для тебя великолепной диагностикой своего состояния, чтобы затем раз за разом видеть, как расслабляется твое тело, как свободнее проходит звук или стон, как оживает и исцеляется твоя дикая женщина, как расслабляется диафрагма, а твое тело становится чистым проводником. Практика «Джаз тела». Этой практикой мы будем собирать воедино все сегменты твоего тела. В джазе часто присутствует импровизация, и в этой импровизации всегда есть солирующая партия. То есть один инструмент рисует музыкальный узор, а целый оркестр поддерживает солиста. Вот заиграла фортепиано, и весь оркестр мягко поддерживает эту линию, не перекрикивая, не нарушая гармонии звука. А теперь зазвучал контрабас, а теперь саксофон или скрипка. Также мы позволим сейчас твоему телу импровизировать в джазе. Я буду по очереди называть разные части тела, и твоя задача будет позволить этой части тела солировать в танце. Например, для начала я приглашу в танец твои стопы, и твоей задачей будет танцевать только стопами, перекатываясь с пяточки на носочек, пробуждая каждый из своих пальчиков, исследуя возможности твоих стоп. Ты удивишься, как много движения и амплитуды, как много свободы может быть в танце одной только части тела. И так раз за разом мы будем переходить от одного солиста к другому, от стоп к коленям. И вот уже танцуют только они, только твои колени, кружась по кругу или по диагонали с разной скоростью и амплитудой. Позволь себе пробудить каждую клеточку своего тела, давая ему сольную партию в этом танце. От коленей мы переходим к бедрам. И вот уже все тело молчит, а солирует только бедра, пульсируя в танце, разжигая дикий огонь. Что могут еще делать твои бедра? Позволь им проявить себя максимально, не сдерживай их, отпускай. Затем переходим к солирующему позвоночнику и позволь ему проявить себя. Словно змея, он двигается свободно, то складывая пополам твое тело, то снова взмывая ввысь. Каждая клеточка, каждая мышца, каждый сантиметр твоего тела пробуждается в этом танце. Каждая забытая или замороженная частичка, позволи ей проявиться в этом горящем соло. Твой живот, твоя грудь, твои плечи, твои руки, локти, кисти и даже пальцы. Каждый из них пусть получит солирующую партию и твое максимальное доверие в проявлениях и движении. Переходим теперь к танцу шеи. Позволь ей танцевать открыто, а затем к танцу головы, лица. Сможешь ли ты танцевать лицом? Сможешь ли ты снимать эту привычную маску хорошей девочки? Позволишь ли ты себе движение мимикой, губами, бровями, такое разное, такое свободное? Позволяй движению накрывать тебя свободной волной. И теперь, когда каждый солист исполнил свою партию, собирай воедино свое тело и позволяй всему оркестру свободно звучать. Голова. Добавляй к ней шею. Подключай к ним плечи, локти и пальцы. А теперь еще грудь, живот, позвоночник, бедра, колени, икры и стопы. Пусть танцует сейчас все твое тело без исключения. Пусть сейчас каждый пальчик проявляется максимально. Пусть сейчас каждая клеточка твоего тела горит и живет.